Портрет. Подводник. Кассиус фон Монтиньи. Если имена Хаусера и Штейнера довольно широко известны среди тех, кто занимается историей войск СС, то имя барона Кассиуса фон Монтиньи сегодня практически никто не помнит. А ведь его вклад в дело формирования войск СС, вернее, частей усиления СС, был не меньше, чем Штейнера, с которым он работал в постоянной связке. Без Монтиньи не было бы знаменитой модели Штейнера-Монтиньи. Монтиньи родился 28 октября 1890 года в крупном промышленном городе Дюссельдорфе. Он происходил из древнего аристократического рода, имевшего французские корни, представители которого когда-то именовались баронами де Монтиньи. Свой титул французские аристократы, состоявшие в родстве с самими Монморанси, то есть входившие в число родовитой французской знати, сохранили позже и в Германии, куда они бежали после начала Великой Французской революции в конце XVIII века. Вернее, бежали они сначала в Бельгию, а уже затем, когда и эта страна оказалась под угрозой вторжения революционных армий, перебрались в Германию. На новой родине бароны быстро влились в состав германского аристократического общества, связали себя брачными связями с германскими родами. После реставрации бурбонов они сочли за благо остаться в прусском королевстве и постепенно превратились во вполне немецкий, пусть и не богатый, аристократический род. Лишь почетная приставка «Д» у них видоизменилась на немецкое «фон». Как и все отпрыски родовитого семейства, Кассиус получил великолепное домашнее образование, а также воспринял от предков великолепные манеры настоящего аристократа, утонченного, несколько чопорного, изысканного и старомодного. Как мы уже упоминали, семья богатой не была, и Кассиус воспитывался отнюдь не в роскошной обстановке. Скорее, его отец исповедовал спартанский стиль воспитания, а у Кассиуса это полное пренебрежение к комфорту достигло высшей точки. Никаких препятствий для аристократа при поступлении на военную службу не было. Однако Кассиус выбрал не службу в императорской гвардии, которая сулила блестящую карьеру, а стремительно развивавшийся в Германии благодаря усилиям Альфреда фон Тирпица в начале XX века военно-морской флот. В 19 лет Кассиус был зачислен в Кригсмарине кадетом и, пройдя все необходимые курсы обучения и стажировки, в 1912 году был произведен в свое первое офицерское звание лейтенанта флота. Службу молодой лейтенант начал на одном из линейных кораблей, главной ударной силы имперского флота. Это был современный линкор «Померания». Однако у Монтиньи душа не лежала к службе на огромном надводном корабле с экипажем в сотни человек. Тем более, что время надводного флота уходило в прошлое. Мало кто сомневался, что в дуэли с флотом Его Величества германские надводные силы имеют мало шансов на успех. Кассиуса же влекла романтика морских дорог, и после 2 лет службы, вскоре после начала Первой мировой войны, в декабре 1914 года он подал прошение о переводе в подводный флот. Его просьба была удовлетворена, и он был отправлен на соответствующие курсы для получения необходимой подготовки. Успешно закончив обучение, уже в январе 1915 года Монтеньи получил свое первое назначение – вахтенным офицером на подлодке ЮБ-35. В следующем году Монтеньи, приобретший необходимый опыт подводной войны, получил под свое командование подлодку ЮБ-38. В следующем, 1917 году, он сменил три подводных лодки – ЮБ-30, ЮБ-10 и ЮБ-42. Последний он командовал почти год, до ноября 1918 года. Под командованием Монтеньи субмарины бороздили воды Балтийского и Северного морей, атакуя отставшие от конвоев суда. Его заслуги были отмечены Железным крестом первого и второго класса, а сам он получил бесценный опыт службы в автономном плавании. Здесь барон пришел к выводу, что главное — это не огромные армии и флоты, а небольшие, но великолепно подготовленные части, члены которых спаяны фронтовым братством и могут в полной мере положиться друг на друга. И когда это все происходит, маленькая подводная лодка может быть значительно ценнее и эффективнее, чем огромный дредноут. Уже в эти годы все окружающие отмечали, с одной стороны, полное пренебрежение Монтеньи к комфорту, граничащее с аскетизмом, а с другой — великолепные аристократические манеры. Война закончилась поражением. Мало того, имперский флот неожиданно оказался в эпицентре революционных волнений. Моряки надводного флота в Киле подняли на своих кораблях красные флаги и начали избиение офицеров. Подводный флот был разоружен. Оказавшись на берегу, Монтеньи, как и многие другие офицеры военно-морского флота, монархисты и убежденные немецкие патриоты, не видел для себя другого выхода, как с оружием в руках встать на пути коммунистической заразы, которая грозила охватить всю Германию, ввергнув ее в такой же кровавый хаос, который царил в России. Путь для таких офицеров был один — в ряды добровольческого корпуса «Фрайкора». Фрайкорпс. Барон фон Монтеньи вступил в один из самых одиозных, прославившихся крайней жестокостью к своим противникам фрайкоров, третью морскую бригаду капитана первого ранга Вильфрида фон Левенфельда. Здесь Кассиус сразу же принял командование отрядом бронеавтомобилей штурмового батальона. Он оказался среди единомышленников, немецких националистов и ревностных антикоммунистов, таких было большинство в добровольческих корпусах. Морская бригада Левенфельда была ударной силой, как напишут позже советские историки, наиболее радикально настроенной буржуазии. Именно на совести ее членов убийство лидеров коммунистов Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Позже, подавив коммунистическое восстание на севере Германии, Монтеньи принял участие в боях против поляков на востоке Нижней Силезии, а затем против коммунистов в Руре. В рядах 3-й морской бригады он числился до ноября 1919 года. В марте 1920 года, когда добровольческие отряды во главе с Вольфгангом Каппом, генералами Эрихом Людендорфом и бароном Вальтером фон Лютвицем подняли мятеж против социал-демократического правительства и захватили Берлин, в их рядах маршировал и капитан-лейтенант барон Кассиус фон Монтеньи. Путч, получивший название «Капповского», провалился, а большинство добровольцев, в том числе и Монтеньи, было изгнано из армии. Ранее члены добровольческих корпусов официально продолжали числиться в составе вооруженных сил и даже получать какие-то деньги. Однако без работы Монтеньи не остался. Уже в июле того же 1920 года он был принят на службу в прусскую полицию безопасности и даже получил очередное звание майора. В течение 6 лет Монтеньи командовал полицейской ротой, или вернее сотней, «Хундертшафт» в Рейнланде, а в 1931-1934 годах возглавлял инспекцию охранной полиции в Верхней Силезии. К этому времени он уже получил звание полковника полиции. Это довольно быстрая карьера для полиции Веймарской республики, где повышение в чинах шло крайне медленно. И вот к власти пришел Адольф Гитлер, сразу же санкционировавший резкое увеличение численности вооруженных сил. Как следствие, осенью 1934 года для большого количества офицеров, в том числе и служивших в полиции, появилась возможность вернуться на военную службу. Монтеньи немедленно воспользовался этой возможностью и подал рапорт о переводе в вермахт. Правда, путь во флот ему был пока закрыт, там просто не было вакансий, но пехота с охотой принимала кадровых офицеров. Год он прокомандовал пехотным батальоном, а осенью 1935 года был назначен командиром 31-го пехотного полка. В 1936 году он был переведен на аналогичный пост в 102-й пехотный полк. Однако воззрение Монтеньи на то, что должно быть приоритетным при подготовке личного состава, резко разошлись с официальной позицией высшего военного руководства. Генералы вермахта с самого начала взяли курс на создание массовой армии, а барон, как и Феликс Штейнер, считал, что будущее за элитными ударными соединениями. В результате неуживчивый Монтеньи после очередного скандала с военным министерством подал прошение об отставке, которое 20 апреля 1937 года было удовлетворено. Распрощавшись с вермахтом, Монтеньи отнюдь не собирался ставить крест на военной службе. Некоторое время он присматривался к различным вооруженным формированиям и затем решил сделать ставку, как ему казалось, на наиболее перспективные и подходящие под его собственную концепцию элитные части. После этого Монтеньи направил рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру меморандум, в котором подверг резкой критике меры, предпринимаемые военным руководством вермахта, и высказал свои соображения по поводу подготовки новобранцев. Гиммлер идеи Монтеньи одобрил. Он всегда не доверял генералам и вскоре предложил барону реализовать свои планы в рамках частей усиления СС. Монтеньи, естественно, согласился, и 1 апреля 1938 года приказом рейхсфюрера СС был зачислен в СС со званием Оберштурмбанфюрера и получил СС номер 292804. Затем он стал еще и членом НСДАП, НСДАП номер 1 330 801. В тот же день, 1 апреля 1938 года, Монтеньи был назначен преподавателем тактики в юнкерском училище СС в Бад-Тёльце с одновременным откомандированием в юнкерское училище в Брауншвейге. Подобное положение давало ему возможность сразу на базе обоих училищ СС организовать ту систему подготовки офицерских кадров, которую он считал необходимой. Здесь Монтеньи работал в связке со Штейнером, причем между ними образовалась своеобразное распределение обязанностей. Монтеньи, будучи преподавателем училищ, проводил первичный отбор и подготовку командных кадров, закладывая, так сказать, основы, а под руководством Штейнера они уже закрепляли полученные навыки на практике. В последний мирный день Европы 31 августа 1939 года Монтеньи в срочном порядке направили на укрепление в не слишком хорошо подготовленные в военном отношении соединения СС «Мертвая голова». Начиналась война, и если части усиления СС уже имели хорошие стартовые позиции, то птенцам Эйке еще только предстояло стать настоящей боевой частью. Здесь и понадобился крепкий специалист Монтеньи. Сначала он стал командиром 2-го пехотного полка соединений СС «Мертвая голова» и фактически возглавил его создание и превращение в боевую единицу. Уже после окончания польской кампании 1 ноября 1939 года барон возглавил штаб дивизии СС «Мертвая голова». Он именовался первым офицером генштаба. В этом качестве ему пришлось фактически с нуля создавать службу генштаба этой дивизии, налаживать ее функционирование, а также организовывать боевую подготовку личного состава, набранного из охраны концентрационных лагерей. И, надо сказать, действия Монтеньи в сочетании с фанатичной жестокостью Теодора Эйке имели большой успех. Несмотря на не слишком высокое качество человеческого материала, дивизия «Мертвая голова» превратилась в одно из наиболее боеспособных соединений войск СС. Будучи ближайшим помощником Эйке, Монтеньи руководил подготовкой дивизии к боям во Франции. Однако самому ему фактически не удалось принять участие в боевых действиях. Первое боевое столкновение дивизии СС «Мертвая голова» произошло во Франции 19 мая 1940 года. Выполняя приказ о зачистке района Ивюн, Абанкур, Маньер, Камбре, части дивизии напоролись на контратаку французов между Ле-Шато и Камбре. А уже 27 мая 1940 года в Ле-Корнет-Мало у Монтеньи произошел сильнейший приступ язвы желудка, и он на 2 месяца попал в госпиталь. К этому времени здоровье Монтеньи сильно пошатнулось. У него начались проблемы с сердцем. И он перенес еще и микроинфаркт. Сказалось постоянное напряжение предвоенных лет, когда он, не жалея сил, тренировал гвардию фюрера. Лечение дало свои плоды, и после того, как его состояние несколько улучшилось, Монтеньи, к этому времени произведенный в оберфюреры СС, 25 июля 1940 года был назначен начальником юнкерского училища СС в Бад-Тёльце. Теперь ему был фактически предоставлен карт-бланш в подготовке будущих офицерских кадров войск СС. По иронии судьбы и к счастью для сражавшихся с нацистами советских войск, он, имея теперь все возможности для этого, не смог воплотить в жизнь свою концепцию подготовки командных кадров войск СС. 8 ноября 1940 года самолеты британской авиации совершили массированный рейд в Верхнюю Баварию, проведя бомбардировку ряда городов, в том числе и Бад-Тёльца. Во время этого налета у Монтеньи случился обширный инфаркт, а в создавшейся суматохе ему не успели оказать необходимую помощь. Пережить этот день барону было не суждено.